Глава четвертая. Письмо, подписанное Белла. Франсуаза вышла из комнаты. Следователь задумчиво барабанил пальцами по столу. — Итак, мсье Бекс, — заговорил он наконец, — у нас имеются два взаимоисключающих показания. Кому мы должны больше верить, Франсуазе или Денис? — Денис, — решительно заявил комиссар, — ведь именно она впустила незнакомку. Франсуаза стара и упряма, к тому же явно питает неприязнь к мадам Добрей. И, кроме того, ведь мы с вами знаем, что у Рено была связь с другой женщиной. — Тиан, ах да, — спохватился мсье Оте, — ведь мы совсем забыли сообщить мсье Пуаро вот об этом. Он принялся рыться в бумагах на столе, нашел среди них письмо и протянул моему другу. — Это письмо, мсье Пуаро, мы обнаружили в кармане плаща убитого. Пуаро развернул письмо. Оно было написано по-английски, странным, неустоявшимся почерком. Бумага местами затерлась и смялась. «Мой бесценный, отчего ты так долго не пишешь мне? Ведь ты все еще любишь меня, как прежде, да? Твои письма в последнее время стали совсем другие, холодные и чужие. А потом это долгое молчание. Ты меня пугаешь. Вдруг ты разлюбил меня? Нет, это невозможно. Я просто глупая девчонка, вечно придумываю бог весть что. Но если ты и правда разлюбил меня, я не знаю, что сделаю. Убью себя, наверное. Не могу жить без тебя. Порой мне кажется, что у тебя другая женщина. Если так, пусть она не попадается мне на глаза, и ты тоже. Я скорее убью тебя, но не дам ей завладеть тобой. Я так решила. Но что это? Какой романтический бред я несу. Ты любишь меня, и я люблю тебя. Да, люблю, люблю, люблю. Обожающая тебя, Белла. Ни адреса, ни даты в письме не было. Пуаро с мрачным видом вернул его комиссару. — И вы полагаете, что? Следователь только пожал плечами. — Вероятно, мсье Рено попал в эти сети к этой англичанке, Белле. Потом он приезжает сюда, встречает мадам Добрей и затевает с ней интрижку. Он остывает к прежней возлюбленной, и она начинает что-то подозревать. В ее письме содержатся недвусмысленные угрозы. На первый взгляд дело кажется даже слишком простым — ревность. Ведь мсье Рено убит ударом в спину, а это явно свидетельствует о том, что преступление совершила женщина. Так ведь, мсье Пуаро? Пуаро кивнул. «Удар в спину, да, но вот могила. Это же такая тяжелая работа. Женщине просто не под силу, мсье. Тут поработал мужчина». «Да, да, вы совершенно правы. Как мы не подумали об этом?» — пылко согласился комиссар. «Вот я и говорю», — продолжал мсье Оте. «На первый взгляд дело совсем простое, но эти двое в масках, письмо, которое вы получили от мсье Рено, все это никак не укладывается в единую схему. Тут мы имеем дело с рядом обстоятельств, не имеющих никакой связи с известными нам фактами. Но письмо, посланное вам, мсье Пуаро, допускаете вы, что оно как-то соотносится с этой самой Беллой и ее угрозами?» Пуаро покачал головой. «Едва ли. Такой человек, как мсье Рено, который вел жизнь полной приключений и опасности, да не где-нибудь, а в Южной Америке, неужели он стал бы просить защитить его от женщины?» Следователь с готовностью закивал головой. «Совершенно с вами согласен. Стало быть, объяснение этому письму нам следует искать Сантьяго». — закончил фразу комиссар. — Я немедленно телеграфирую в полицию Сантьяго и запрошу все данные, так или иначе касающиеся мсье Рено. Его любовные связи, деловые операции, друзья, враги, словом, все до мелочей. Думаю, это даст нам ключ к загадочному убийству. И комиссар оглядел нас, ища одобрения и поддержки. — Великолепно! — с чувством воскликнул Пуаро. — Скажите, а нет ли других писем этой самой Беллы среди вещей мсье Рено? Нет, разумеется, первое, что мы сделали, просмотрели документы в его кабинете, но ничего интересного не нашли. Видимо, он самым тщательным образом привел все в порядок. Единственное, что наводит на размышления, так это его странное завещание. Вот оно. Пуаро пробежал документ глазами. «Так, 1000 фунтов наследует некий мистер Стонар. А кто он, кстати?» «Это секретарь, месье Рено. Он живет в Англии, но раза два приезжал сюда». «Все остальное, без всяких оговорок, наследует его любимая жена Элоиза. Составлено довольно небрежно, но оформлено по всем правилам. Засвидетельствовано двумя служанками Денис и Франсуазой. Так всегда делают». Пуаро отдал завещание Мсьоте. «Может быть, — начал Бекс, — вы не обратили внимания...» «На дату?» — спросил Пуаро, и глаза его озорно сверкнули. «Но, конечно же, обратил 2 недели назад. Возможно, именно тогда он впервые почувствовал, какая опасность ему грозит. Довольно часто состоятельные люди умирают, не оставив завещания, ибо не думают о том, что смерть может подстерегать их на каждом шагу. Однако делать преждевременные выводы весьма опасно. Во всяком случае, из завещания месье Рено следует, что он питал искреннюю любовь и расположение к своей жене, несмотря на любовные интрижки». «Так-то оно так», — произнес месье Оте с сомнением в голосе. «Но с сыном месье Рено, похоже, обошелся несправедливо, ведь он поставил его в полную зависимость от матери. Если она снова выйдет замуж, ее муж будет иметь власть над нею, парень может не получить ни гроша из отцовских денег». «Людям вообще свойственен эгоцентризм. Мсье Рено, вероятно, вообразил, что его вдова уже никогда больше не выйдет замуж. Но что касается сына, возможно, это весьма разумная предосторожность — оставить деньги в руках матери. Сынки богачей — известные повесы». «Может быть, вы и правы. А теперь, мсье Пуаро, вы, конечно, хотели бы осмотреть место преступления. К сожалению, тело убрали, но, разумеется, были сделаны фотографии в разных ракурсах. Вам их принесут, как только они будут готовы». «Благодарю, мсье, вы очень любезны». Комиссар поднялся из-за стола. «Прошу вас следовать за мной, господа». Он отворил дверь и отвесил церемонный поклон Пуаро, пропуская его вперед. Пуаро со свойственной ему галантностью отступил назад и поклонился комиссару. «Прошу вас, мсье». «Только после вас, мсье». Наконец, им обоим все-таки удалось протолкнуться в холл. «А там, очевидно, его кабинет, а?» — спросил вдруг Пуаро, кивнув на одну из дверей. «Да, хотите осмотреть?» Комиссар отворил дверь. Мы вошли. Комнату, которую месье Рено выбрал для себя, хоть и небольшая, была меблирована с большим вкусом и очень уютно. У окна письменный стол с многочисленными ящичками и отделениями для бумаг, камин, перед ним глубокие кожаные кресла и круглый стол с книгами и свежими журналами. Пуаро помедлил минуту, рассматривая комнату, потом подошел к креслам, провел рукой по спинкам, взял журнал со стола, осторожно провел пальцем по полке дубового буфета. Лицо его выразило совершенное удовлетворение. — Что, пыли нет? — спросил я лукаво. Он улыбнулся мне в ответ, оценив мое знание его маленьких слабостей. — Не пылинки, мон ами. А жаль, на этот раз жаль. Его острый, ястребиный взгляд мигом облетел комнату. «А-а-а!» — произнес он вдруг со вздохом облегчения. «Коврик перед камином завернулся». С этими словами Пуаро нагнулся, чтобы расправить его. Внезапно у него вырвалось удивленное восклицание, и он быстро выпрямился. В руке у него был маленький обрывок розовой бумаги. «Что во Франции, что в Англии, — сказал он, — везде одно и то же. Прислуга ленится выметать из-под ковров». Бекс взял у него из рук бумажку, а я подошел поближе, чтобы рассмотреть ее. «Догадываетесь, Гастингс, что это, а?» Я озадаченно помотал головой, но характерный розовый цвет бумаги что-то мне напоминал. Оказалось, комиссар соображает быстрее меня. «Обрывок чека!» — вскричал он. На клочке размером около 2 квадратных дюймов чернилами было написано «Дьювин». «Бен, так, — сказал Бекс, — этот чек был выписан на имя некоего Дьювина или же подписанным». «Скорее первое, мне кажется, — сказал Пуаро, — ибо, если я не ошибаюсь, это почерк месье Рено». Догадка Пуаро подтвердилась, когда мы сравнили его с завещанием, лежащим на столе. «Боже мой! — удрученно пробормотал комиссар. — Не могу понять, как я проглядел этот чек». Пуаро засмеялся. «Отсюда мораль: всегда заглядывай под коврики. Мой друг Гастингс может подтвердить, малейший непорядок в чем бы то ни было для меня сущая пытка. Когда я увидел загнувшийся край коврика, я сказал себе: «Тьян, смотри-ка, сбился, когда отодвинули кресло. А что, если наша добрая Франсуаза не доглядела, — подумал я, — и там что-нибудь да найдется». «Франсуаза? Ну, или Денис, Леони, все равно. Тот, кто убирал комнату, судя по тому, что пыли нет, убирали явно сегодня. Эти наблюдения позволяют представить себе, что здесь произошло. Вчера, вероятно, вечером, месье Рено выписывает чек на имя некоего Дьювина. Потом чек рвут и клочки бросают на пол. А сегодня утром...» Не успел Пуаро договорить, а месье Бекс уже нетерпеливо дергал шнур звонка. Тут же явилась Франсуаза. Да, на полу валялись бумаги. Куда она их дела? Конечно же, бросила в печь на кухне. Куда ж еще? Выразив жестом крайнюю степень отчаяния, Бекс отпустил ее. Внезапно лицо его просветлело, он бросился к столу. И вот он уже листает чековую книжку покойного. И снова жест отчаяния: корешок последнего чека не заполнен. «Мужайтесь! — воскликнул Пуаро, похлопывая его по спине. — Мадам Рено наверняка сможет пролить свет на этого таинственного Дьювина». Комиссар немного приободрился. «Да, правда. Ну что ж, продолжим?» Когда мы выходили из кабинета, Пуаро спросил, как бы между прочим: «А что месье Рено вчера вечером принимал свою гостью здесь, а?» «Да, именно здесь. А как вы узнали?» «А вот как: с помощью этого пустяка. Я нашел его на спинке кресла». Двумя пальцами Пуаро держал длинный черный волос. Женский волос. Мсье Бекс вывел нас через заднюю дверь к небольшому сараю, примыкающему к дому, достал из кармана ключ и отпер его. «Тело здесь. Как раз перед вашим приездом мы перенесли его сюда. Фотограф ведь уже все отснял». Он распахнул дверь, и мы вошли. Убитый лежал на полу. Мсье Бекс проворно сдернул с трупа простыню. Мсье Рено был среднего роста, худощавый и стройный. Выглядел он лет на 50. Волосы черные, сильной проседью, лицо тщательно выбрито, нос длинный, тонкий, довольно близко посаженные глаза. Кожа сильно загорелая, как у человека, который большую часть жизни провел под тропическим солнцем, зубы оскалены, и на мертвом лице застыло выражение крайнего изумления и ужаса. «По его лицу сразу видно, что удар был нанесен неожиданно», — заметил Пуаро. Он с величайшей осторожностью перевернул тело. На светлом, песочного цвета плаще, как раз между лопатками, расплылось круглое темное пятно с продолговатым разрезом посередине. Пуаро принялся внимательно разглядывать тело. «А что вы думаете по поводу орудия убийства?» «А что тут думать? Нож просто-напросто торчал в ране». Комиссар снял с полки стеклянную банку. Внутри я увидел небольшой нож с черной ручкой и узким блестящим лезвием, вроде тех, которыми разрезают бумагу. В длину нож был не более 10 дюймов. Пуаро осторожно потрогал испачканное кровью острие. Ого, да он приострый, подумать только, такой маленький, хорошенький ножичек и орудие убийства. — К сожалению, мы не нашли на нем отпечатков пальцев, — сокрушенно сообщил мсье Бекс. Очевидно, убийца был в перчатках. — Ну, разумеется, — небрежно заметил Пуаро. — Теперь даже в Сантьяго преступники осведомлены о таких мерах предосторожности. Что уж говорить о европейцах. Тут любой непрофессионал знает не меньше нас с вами. А все эти газетчики раззвонили по всему свету о Бертильоновой системе. Примечание. Альфонс Бертильон. Годы жизни 1853-1914. Французский криминалист, разработавший систему приемов судебной идентификации личности, включавшую словесный портрет, описание особых примет и другое, и применявшуюся полицией во всех странах до начала XX века. Однако все равно я удивлен, что на ноже нет отпечатков, ведь так заманчиво оставить чьи-то чужие отпечатки. А уж как полиция обрадуется, он покачал головой. Боюсь, убийство совершил человек, для которого порядок и система — пустые слова. А быть может, он просто очень спешил. Впрочем, поглядим. Пуаро снова повернул покойника на спину. «Вижу, под плащом нет ничего, кроме нижнего белья», — заметил он. «Да, следователь тоже отметил эту странность». В этот момент кто-то постучал в дверь, которую мы заперли за собой, когда вошли в сарай. Бекс пошел отпирать. Это оказалась Франсуаза. С жадным любопытством она пыталась заглянуть внутрь. «Ну, что там еще?» — нетерпеливо буркнул Бекс. «Мадам послала сказать, что ей уже гораздо лучше, и она может говорить с господином следователем». «Прекрасно», — обрадовался мсье Бекс. «Уведомьте мсье Оте и передайте мадам, что мы сейчас будем». Пуаро все медлил, глядя на убитого. Я даже подумал было, уж не собирается ли он дать клятву, что не успокоится, пока не найдет убийцу. Напротив ожидания он не сказал ничего торжественного или значительного. Весьма обыденно и просто он произнес несколько слов, которые показались мне до смешного неуместными в этот момент. «Слишком уж длинный плащ он носил».